Настроение упало до минимума и начинает подниматься. Сквозь скудную почву пессимизма и цинизма, настолько застарелых, что стали почти религией, пробиваются ростки оптимизма. Какие-то признаки весны, как перелет малиновок на север на Старой Земле. Роуз с Трудаалом излагают планы употребить по назначению всякую женщину, не заключенную в гарем за колючей проволокой. Остальные прислушиваются к этому ритуалу. Таких разговоров уже месяц не было слышно. Я и сам начал осознавать, что где-то могут быть женщины. Встает даже от взгляда на песочные часы. Ох, как я дурею, когда наткнусь, наконец, на бабу. Это все часть жизни на клаймере. Теперь мне понятно, зачем вызывают сухопутный патруль, когда садится клаймер. Просто для поддержания порядка. Никастро по-прежнему уверен в нашей неотвратимой судьбе. Он в отчаянии, а это мешает нормальному росту оптимизма. Он утверждает, что корабль попал в лапы инфантильной судьбы с манерами котенка. Надежды на спасение нам даются лишь для того, чтобы сделать пытку еще более изощренной. Возможно, он прав. Я убежден, что в глубине души командир с ним согласен. Да и лейтенант Вейрес не стал бы спорить, если бы у него зашел об этом разговор с командиром. Инженер ведет себя как пятилетний мальчик. Как такого пацана отобрали на клаймер? Держим курс в сторону дома. Люди и механизмы все мало-помалу выходят из строя. Противнику не надо вмешиваться, мы сами развалимся. До дома еще далеко, без посторонней помощи, нам этот путь не осилить. Просьба о стыковке с кораблем-носителем отклонена штабом без объяснений. Просьба о стыковке с АВ-танкером постигла та же участь, и тоже без комментариев. Это пугает. Не хочется верить, что кому-то в штабе нужна а наша смерть. Воняет, как от десятидневного трупа в полдень. Хоть бы объяснить потрудились. Какой-то мудак не хочет, чтобы мы выбрались, повторяет Трудаал каждые несколько часов. Как защитное заклинание. И не перестает строить планы, как и все. Они верят в старика. Ответ, командир! Трудаал торчал над рацией полчаса, ожидая ответа на нашу последнюю просьбу. На этот раз старик просил о рандеву с грузовым кораблем или кем угодно, кто мог бы поделиться с нами провизией. «Разве это не разумная просьба? С едой у нас стало совсем туго». «Запрос отклонен», — тихо говорит командир. Он делает глубокий вдох, явно сдерживая эмоции. Я заглядываю ему через плечо и читаю текст. Судя по его тону, нам следует заткнуться и оставить командование в покое. Я бью кулаком по ладони. «Что за чертовщина там в штабе? Плохи наши дела». «Это бессмысленно», — вскипает рыболов. «Штаб молчит уже два дня. Они же всегда стараются, а теперь даже извиниться не хотят». Даже рыболову хочется ощутить твердь под ногами. Невзирая на нехватку топлива, командир отдает приказ о начале гравитационных учений. Постоянное учение – дело обязательное. Мне удается поймать Яневича одного. «Стив, мне кое-что пришло в голову. На следующем маяке с Инстеллом рапортуй о моей смерти. Посмотришь, как домино посыплется». «Но ты гений!» – кричит он в ответ. «Ага». Они уже напечатали под твоим именем тонну дерьма, и им ни к чему, чтобы ты стал качать права. Только вот, блин...» Некоторое время он задумчиво молчит. «Не выгорит, причина не в тебе, да и все равно поздно. Им прекрасно известно, что ты самый здоровый сукин сын на всем корабле». И понизив голос до уровня шума волос на ветру, он добавляет. «Не дергай дьявола за бороду, не стоит пока». Игру ведет адмирал. А нам зато есть кого ненавидеть в этой богом проклятой войне. На самом деле к системе Таниана мало может быть претензий. Адмирал передвигает фигуры на гигантской шахматной доске, и ставки в игре поважнее любого клаймера. В чем же его винить? Для человека, начавшего с нуля, он выше всяких похвал. Но сколько еще удастся мне сохранять здоровье? Я лежу в койке, продолжая тот же разговор, теперь уже с неустрашимым. Освободились еще койки, но я остался здесь. Этой койкой не надо делиться. Фред хоть и похудел, особенно истрепанным не выглядит. Бедняга неустрашимый. Ничего-то больше в своей жизни он не видал. Вся его вселенная – клаймер. Он отощал, но не голодает. Его спасают воровские ухватки. К тому же он самый талантливый попрошайка на корабле. Не голод, а просто диета. Около дюжины мягкосердечных оставляют ему объедки. Кабы не щедрость экипажей маяков – Сидеть бы нам на знаменитом криксхаузеровском супе из воды. Голодные дни, голодные дни. Но дом все ближе. Расстояние, как лекарство, по силе не уступает времени. Даже Тродаал перестал вспоминать о джонсоновском клаймере. Можно ли придумать более сильный аргумент против службы на клаймере? Еще год назад любая насильственная смерть способна была потрясти до глубины души любого из этих мальчишек. Что же мы из себя делаем? И вызывает жуть мысль. Во что превратятся выжившие? Ведь кто-то выживет. Как бы ни было безысходно сейчас, война не может продолжаться бесконечно. Что станет с теми, кто посвятил ей всю свою сознательную жизнь? Я мало встречал тех, кто на ней с самого начала. У ребят за плечами нет мирного прошлого. Они не представляют себе мирного будущего. Вся их жизнь – война. Я приспособился к мирной жизни, с трудом. Но мне не пришлось до того годами жить под угрозой смерти. Полагаю, что это немаловажно. Если правда, что, как утверждает ряд экспертов, война продлится целое поколение, то возникнет море проблем, когда она кончится. Вырастет поколение людей, для которых война – норма жизни. Криксхаузер возвращает меня из воображаемой эры, где целые флоты оборачиваются против планет, которые они защищали. «У меня кое-что есть для неустрашимого», — говорит он. Тонкими бледными пальцами он теребит тюбик с протеином. «Это из твоих запасов на черный день?» «Кок знает, где можно поискать», — усмехается Криксхаузер. «Предатель», — говорю я бросившему меня и трущемуся теперь о ноги Кригихаузера Фреду. «Иуда». «Он присягал только собственному желудку, сэр. Это единственное, чему мы остаемся верны, стоит попасть в переплет». «Ларами говорит, что послезавтра мы, возможно, уже будем дома, сэр». «Ничего такого определенного не слышал. Командир своих карт не раскрывает». «Но Ларами вполне может знать, сэр». «Может быть. А мне кажется, что так быстро не получится. Я не заговариваю первым о том, с чем он пришел ко мне. Прошло много времени. Я даже успел обо всем забыть. Мне нечего ему сказать. Погибло 8 человек. В глубине души я надеялся, что его преследователь окажется одним из них. Я и сам, как большинство в молодости, экспериментировал. Мне показалось, что сексуальные отношения между мужчинами слишком холодны, слишком сухи. Трудно себе представить, как это Криксхаузер может кого-то привлечь, будь то мужчина или женщина. Кроме того, что он не мыт, он еще и самый уродливый мужчина, каких я только видел. Его соискатель явно обладает весьма эксцентричными наклонностями. Красота в глазах смотрящего и так далее. Наш повар – личность. Так, наверное, надо думать. Очаровательный плутишка. «Моя проблема, сэр. Вы о ней думали?» «И очень много, вру я. А ты? Ты узнал, где утечка?» Криксхаузер – беззащитный и зависимый человек по натуре. Хочет, чтобы решали за него. Если переживет клаймера и войну, сделает на флоте карьеру. В службе эксплуатации кораблей нужны люди, стремящиеся к безопасной и безответственной жизни. В бытность мою на бомбардах знал я матроса из прачечной, 30 лет не сходившего с корабля. Чем ближе было к его отставке, тем больше он превращался из нормального человека в пучок невротических тревог. Когда его прошение о продлении срока службы было отклонено, он покончил с собой. Флот стал для него семьей, всей жизнью. Больше ему некуда было идти, нечего было делать. Криксхаузер пожимает плечами. Зачем ему взваливать себе на плечи бремя решения? Чего ради помогать человеку, который сам себе не помогает? «Не похоже, чтобы тебе слишком хотелось со всем этим разобраться». «Есть особые причины, которые мешают тебе сказать, кто этот человек». «Просто лучше не говорить, сэр». «Не хочешь его разозлить?» «Думаю, да». «Что же я тогда могу сделать?» «Не знаю, сэр. Просто я подумал». «Если так, то я ничего не могу сделать. Тебе придется разбираться самому. Можешь перерезать ему глотку, можешь сдаться, можешь разоблачить его». «Но...» «Я не волшебник. Я не могу нажать на кнопку и дать тебе 3 желания. Мне не удалось вычислить преступника. Должен признаться, каких-то сверхъестественных усилий я к этому не прилагал. Наши явные бисексуалы, гомосексуалистов в однополые экипажи не берут, не похожи на шантажистов. Их манеры заигрывать не выходят за рамки. Исключаем их, исключаем погибших, исключаем меня. Остается еще множество вариантов. Мне, в общем, все равно, но это должен быть человек, желающий остаться в тени. Кто-нибудь из офицеров, Пиньяц или Вейрес. Тех, для кого этот полет первый или второй, можно вычеркивать из списка. Несложно сократить число возможных вариантов до 6, но эти упражнения бессмысленны. Этому парню, обрати внимание, тоже есть что терять. Каждому есть. Мы все время были заняты. Я сдерживаю вспышку раздражения. Приходи завтра, когда все обдумаешь как следует. Просто хотеть тут мало. Окей, Криксхаузер разочарован. Он хочет чуда. Эй, неустрашимый, давай обратно. На чем мы остановились? Ну да, каким образом мне удается сохранять здоровье на Танианской территории? Штаб до физических мер не доходит. Но бывало, что посланцы гласности исчезали в отстойниках психологического бюро. Не так ли было с тем парнем, который хотел вскрыть скандал с вооружением? У меня развилась настоящая паранойя, все потому, что чувствую себя чужим. Знаешь, Фред, чем мне не мешало бы заняться? Вместо того, чтобы изображать твою подушку, сделать копии своих записей. Неустрашимый уже привык к моему ворчанию и не обращает на него внимания. Он трется головой о мою руку, требуя еще почесать ему за ухом. Плетусь в операционный отсек. Все работают, работают, работают. Особенно рыболов. Снаружи интенсивное движение. Мы в норме. Кармон включил аквариум дисплея. Там 4 блика, 3 из них красные. Кармон речитативом объявляет спектральные числа, где-то за 30. Командир не стал объявлять тревогу, бессмысленно. Единственный, кто пропустил первое дуновение опасности, это я. Никогда мне не стать настоящим клаймерменом. Наши соседи нами не интересуются. Нас нелегко заметить, когда мы крадемся в норме на самом малом ходу. «Вряд ли они стали бы нас беспокоить, даже если бы заметили», — говорит Яневич. «Они идут на более крупную дичь». «Сколько времени мы будем добираться домой в такой манере?» Яневич усмехается. «У нас большая собственная скорость. Всего 6-7 месяцев». «196 дней и 14 часов», — провозглашает Уэстаус. «С пустым холодильником эта экскурсия не покажется короткой, но по космическим меркам мы уже близко». «Ага», — соглашается Яневич, — «я уже примериваюсь к твоим мослам». «Что там происходит?» Я начинаю догадываться, и мои догадки мне не по нутру. «Черт возьми, приятель, я не знаю», — он хмурится. «Вокруг Ханаана всегда многолюдно, но не так, они повсюду». «Не просто учения?» Яневич пожимает плечами. «Достаточно фальшиво, чтобы стало ясно. Ответ ему известен, но сказать он не имеет права». Проскользнем, с мини-прыжками, когда сможем от них оторваться. Сначала во внутренний пояс. Там должны быть аварийные станции, которые они пока не нашли. На это много времени уйдет. Это точно. На лице его уныние. Он начинает понимать, что это такое быть командиром. Торопиться не придется. Кстати, скажи своему кашкаману Коку, чтобы открыл свои заначки, если не хочет сам попасть в меню. Происходящее не обошло его стороной, он меняется. «Ты слышал, неустрашимый? Тяпни его за ногу!» Кот пришел сюда следом за мной. «На самом деле, я думаю, что он уже рассекретил, скребет по сусекам, рассуждает о супе из воды». «Вечно он рассуждает о супе из воды». «Передай ему, что я рассуждаю о супе из котов». «Давай сменим тему, хочется есть». «Как правило, мне не важно, чем себя заправлять, но всему есть предел. Суп из воды». Трудал и Роуз. «О чудо из чудес!» — нашли новую тему. «Какой пир они закатят перед тем, как ринутся на баб с оружием на изготовку?» «Похоже, что судьба дает нам шанс, командир», — говорит Уэстхаус. «Подходит для третьей программы». Я бросаю взгляд на дисплей. Только один красный сигнал, быстро уносящийся вдаль. На сферической границе чисто, нет точек, отмечающих расположение кораблей противника. Будем надеяться, что программа номер 3 отхватит солидный кусок оставшегося пути. «Дайте ускорение 1G. Готовность к гиперу». И, повернувшись, грозно ракочет. «Если что-то появится, я хочу знать об этом вчера. Понимаешь, Джанкхаус? Берберян». «Очевидно, мы пробиваемся сквозь зону пикетов». «Став, тебе нужно твое кресло?» Яневич отрицательно качает головой, и я сажусь. Неустрашимый устраивается у меня на коленях. Все мое внимание приковано к командиру. Он держится вопреки собственной запущенности, вони и грязи. Его одежда грязнее, истрепаннее и висит мешком хуже, чем у всех остальных. Измученный, побитый, состарившийся юноша. Ввалившиеся щеки прячутся за дикой бесформенной бородой. Но ввалившимся глазам спрятаться негде. И из-за этого он похож на труп 26-летнего юноши, в который вселилась душа столетнего старика. Впрочем, ему может быть и 27. Я потерял счет датам. Его день рождения где-то в этих числах. Это его 8-й патруль. Ему надо выдержать еще 2 осложненных обязанностями командира дивизии. Помоги ему, Бог. Он не выдержит. Если только у него не будет долгого отпуска. Снова придется ему собирать шалтая-болтая. Может быть, побуду с ним. Может быть, на берегу он будет разговорчивее. Сомневаюсь, что он вообще ест. Он похудел больше других, пожелтел сильнее. Все мы украшены пятнами лишаев, но с ним никто не сравнится. Бугры вен на висках, лоб стиснутый болью. Руки дрожат, он их прячет в карманах. Он на самом краю, держится только силой воли. Потому что он должен. У него есть семья, которую надо привести домой. Я теперь лучше его понимаю. Этот патруль оказался выше его сил, слишком тяжким бременем лег на плечи. И все же он владеет собой. Раб своего долга. А Яневич примеряет мантию? Он все знает, видит, понимает и знает. Проведя почти все время в оружейном отсеке, я пропустил кульминационные моменты его роста, его падения в ужас собственного будущего. Но он молод, он свеж, его душа еще не выдохлась. Еще на несколько полетов он годится. Если командир сломается, он займет его место. У него сил пока хватит. «Пора, командир!» «Прыгайте, мистер Вестхаус!» В голосе старика уже не звенит прежняя сила, но он достаточно спокоен. «Вестхаус. Наш вундеркинд. Молчалив, компетентен, невозмутим. Еще несколько патрулей, и он станет старпомом и будет на борту рассыпающегося по дороге домой клаймера пожирать глазами своего командира, пожирать глазами адское пламя своего собственного завтра. Но не сейчас. Сейчас он не видит ничего, кроме поставленной перед ним задачи. Трудал теперь тоже причислен к заговору тишины. Запас шуток, спасающих от одиночества и страха, в конце концов истощился. Никастро облокотился о переборку, глаза закрыты. Он все так же убежден в своей роковой судьбе. Мешок оскорблений Ларами пуст. Компьютерщики что-то бормочут, колдуют над своим фетишем, общаются с богами техники. Берберян, Кармон и все остальные ждут. Рыболов с присущей ему кротостью пытается упросить своего бога защитить его друзей. Он молится тихо, но часто. Один неустрашимый ведет себя так, как его к тому обязывают имя и репутация клаймерного флота. Этот кот – абсолютный чемпион. Никто другой из живых существ не провел столько времени на борту клаймера. Сейчас ему это надоело. Он ложится на спину, извивается на моих коленях, машет в воздухе лапами. Голова его свисает с моей ноги вниз. Рот его полуоткрыт. Оттуда исходит нежное, булькающее мурлыканье. «Стопроцентный фаталист, неустрашимый Фред. Ке сера сера. А пока можно вздремнуть. Что там внизу?» Яневич забраил люки. «Контакт», — говорит рыболов. «Пеленг». «Я сам становлюсь фаталистом. Будущее мое от меня не зависит. Мне выпала судьба лететь и надеяться, что удача меня не оставит». В чем смысл тактики старика? Корабль выработал ресурс. Скоро мы уже не сможем переходить в гипер из-за опасности остаться без необходимого для возвращения домой топлива. «Командир, водорода осталось меньше 1%, докладывает Вейрес. «Ясно. Действуйте согласно инструкциям, мистер Вейрес». Инженер больше не спорит. К чему? Командир непоколебим. Даже инженеру пришлось признать, что в данной ситуации нет смысла беречь резервы. Что такое 1%? Горючее на 2 дня при максимальной экономии. А потом что? Сколько еще можно протянуть, пока не откажут аккумуляторы и аварийная система? У рыболова получились недели, но тот корабль был полностью исправен, пока его не подбили. Все это выглядит очень мерзко. Должен же быть этому предел. Единственный настоящий предел, друг мой, это человеческая выносливость. Берберян и рыболов чирикают о все новых и новых контактах, как певчие птицы в брачный сезон. Красные и зеленые блики забивают дисплей. «Черт возьми!» — ругается Традал. «Черт возьми, как же они близко! Можно отсюда до них добраться пешком. Это только если они не будут против». Я снова смотрю в дисплей. Сейчас в нем высветились золотые точки. Мы добрались до пояса астероидов. Правильнее сказать, до одного из них, поскольку в системе Ханаана их два. Внутренний находится на расстоянии чуть более одной астрономической единицы снаружи от орбиты Ханаана, а внешний располагается примерно так же, как пояс астероидов в Солнечной системе. «Отставить разговоры!» — рявкает командир. «Традал, сигнал в штаб! Возвращаемся домой! Идентификацию! Статус красный!» Уэстхаузу. «Астрогатор, внутрь пояса! Отыщите спасательную базу! Мы сообщаем в штаб, что мы здесь! Имеем повреждения, что необходима срочная помощь!» Я играю с обзорным экраном, нахожу Ханаан. Камера гуляет. Тяжело держать наводку. Планета похожа на кусочек серебра размером с ноготок. Кервин не виден. Наверное, он сейчас за планетой. Вторая большая луна напоминает царапину близ невидимого ореола планеты. Паршивых 170 миллионов километров. Боюсь, нам их не пройти. Традал, говоривший до того с Уэстхаузом, сообщает. «Командир, получен ответ со станции Альфа-9-0. Автоматический сигнал. Похоже, что команду оттуда вывезли». «Мистер Уэстхауз». «Это в 2 миллионах километров в сторону от нашего генерального курса, командир». «Роуз, посмотрите, что там можно найти, помимо средств жизнеобеспечения». У Роуза уже готовы данные. «Аварийный запас воды и пищи, командир. Если база полностью укомплектована, этого хватит, пока все это не кончится». «Все это – моя прежняя и верная догадка. Радгебер или нападение на конвой были последней соломинкой». Джентльмены из той фирмы приостановили штурм внутренних миров, пока не вырежут раковую опухоль под названием Ханаан. Судя по виду через камеру, выяснение отношений ведется на повышенных тонах. Спутник Ханаана под пеклом снарядов. Может быть, умнее оставаться подальше? Со стратегической точки зрения сейчас великий момент. Мы, наконец, остановили их натиск на внутренние миры. Им пришлось бы тратить непропорционально большие силы на прорыв через этот рубеж. Танианова Фестунг Ханаан будет крепким орешком. Может быть, настолько крепким, что игра пойдет в другие ворота. Таниан, наконец, добился своего. Знание, что я на периферии отчаянной и исторической битвы, не утешает. Особого рвения отдать свою жизнь за внутренние миры я не испытываю. Один мудрец когда-то сказал, что трудно сосредоточиться на осушении болота, торча по самую задницу среди аллигаторов. Таниан станет героем из героев. Неважно, победит он или падет в бою. Он будет неуязвим для стрел правды. Что бы я ни написал, его это не тронет, всем будет все равно. «Есть что-нибудь из штаба?» – спрашивает командир. На ответ вполне хватило бы времени. Традал делает рукой жест подождать, он что-то слушает, делает кислую мину. «Командир, дают только подтверждение приема, ответа нет». «Черт с ними!» – старик ругается без особой горячности, он не удивлен. «Идем на спасательную станцию, Альфа-9-0!» Тут же врубаются двигатели малой тяги и работают всего пару секунд. Уэстхаус идет медленно. Нельзя оставлять за собой слишком явный нейтринный след. Слухи расползаются по кораблю. Скоро нам будет чего поесть. Прошло 8 часов. После короткого сдвига в гипер было только несколько слабых поправок двигателями малой тяги. Обходили астероиды. Теперь же Уэстхаус пустил главный двигатель. Надо снижать собственную скорость. «Хорошо, следи за красно-белыми вспышками», — говорит мне командир. «На радаре скалу можно и не опознать». «Дистанция 100 тысяч, командир», — докладывает Традал. «Прекрасно. Сколько еще идти, мистер Уэстхаус?» 2 часа до следующего включения главной тяги, командир. Всего 3 часа. «Хм, продолжайте. У меня уже слюнки текут. Эдак мы долго будем красться». Тяга отключена. Приближаемся к спасательной станции. Я ловлю случайные проблески ее огней в ответ на наши сигналы. «Командир, этот камень кувыркается!» «Черт возьми!» — он наклоняется над моим плечом. «Так и есть, хотя не очень быстро. Замерь скорость!» Потихоньку приближаемся. Астероид крутится не так быстро, как мне показалось. Просто огней на нем несколько. Примерно оборот в минуту. Поперечник, по докладу Берберяна, больше 200 метров. вращается с биением. Еще ближе я вижу причину его странного поведения. «Дистанция?» – запрашиваю я. «Что?» – переспрашивает Яневич. Я ставлю максимальное увеличение. «Сколько до этого проклятого астероида?» «Берберян!» – рявкает Яневич. «Расстояние!» «930 километров, сэр!» Старпом обходит меня сзади. «Что такое?» «Что-то тут не так». Я тыкаю пальцем в большую глыбу, когда вращение выносит ее на свет. Яневич задумчиво хмурится. К нам присоединяется командир. Я спрашиваю. «Можем пощупать низкоэнергетическим пучком?» «Берберян!» – командует старик. «Переходите в импульсный!» «Канцанери, подключитесь к радару! Хочу посмотреть альбедо!» «Мистер Ухтхаус, полная остановка, если вас не затруднит!» Он покидает нас, по обезьяне лезет во внутренний круг. Еще 300 километров остаются позади, когда Уэстхаус останавливает корабль. Мы обмениваемся тревожными взглядами. «Что это такое, сэр?» – спрашивает рыболов. «Точно сказать не могу, будто какой-то корабль на этом камне!» Появляется командир. «Радарная альбедо слабо различима», — говорит он. «Мертвый корабль не выделяется на фоне железоникелевого астероида». Он пялится на экран. Ответов там нет. «Нам бы осветительные ракеты». «Если бы они собирались стрелять, мы бы уже знали», — говорит Яневич. «Может быть. Откройте дверь». Стоя у люка в оружейный отсек, он говорит мне. «Перематывай пленки». Через минуту Пиньяц 20 секунд проверяет астероид лучом низковатного лазера. «Это корабль», — говорю я Яневичу, — «притом не наш». Он смотрит, как я прокручиваю запись. Судно похоже на вывернутую наизнанку фарфоровую чашку, метров 30-40 в диаметре. Снова появляется командир, вид у него озадаченный. «Никогда такого не видел. Перешлите это Канцанери. Канцанери, идентифицируйте этого типа». Через минуту Канцанери говорит. «Это десантно-высадочный модуль, командир!» Мы обмениваемся изумленными взглядами. «Десантный модуль? Для высадки войск вторжения на планету?» «Что он здесь делает?» – бормочет Яневич. «А что мы теперь будем делать?» – добавляет он, повернувшись к командиру. Старик смотрит на экран рыболова. «Традаал, есть что-нибудь из штаба?» «Переговоров много, но для нас ничего, командир!» Командир связывается с оружейным отсеком. «Мистер Пиньяц, жесткий пучок в эту болванку! Мистер Вестхаус, приготовьтесь удирать!» Проходит несколько секунд, и Пиньяц стреляет. Летят пылающие обломки. Часть основания становится вишневой, затем блекнет. Посадочный отсек не отвечает. Мы снова смотрим друг на друга. «Спускайтесь потихоньку, мистер Вестхаус», — говорит старик. Два часа растущего напряжения. Ни высадочный отсек, ни спасательная станция не откликаются. Сейчас мы в 25 километрах. Модуль заметно поврежден. Днище в смятку. Канцанери говорит, что удар и придал астероиду вращение. Все равно непонятно, что тут делает этот модуль. До Ханаана далеко. Очевидно, экипаж отсека прибыл сюда с теми же намерениями, что и мы. Обе воюющие стороны пользуются чужими спасательными станциями. Уэстхаус говорит, что может приспособиться к трепыханиям астероида. Но работа, пока не удастся каким-то образом заякориться, будет тонкой. Я спрашиваю командира. «Какой смысл? Можно же пройти рядом, хоть посмотреть, стоит ли овчинка выделки». Он хмыкает и удаляется. Я смотрю на Яневича, на спину командира, снова на старпома. Он показывает мне скрещенные пальцы. Тоже видит разложение, которое сдерживает только командир. «Беспокоит меня командир. Он чертовски близок к краю. Если у нас тут ничего не выйдет, он может сломаться. Все наши беды падают на его плечи, несмотря на то, что слишком многое зависит не от него». 15 километров», — говорит Берберян. Роуз и Трудаал обмениваются размышлениями о сокровищах, которые можно отыскать на спасательной станции. Слышу что-то насчет медсестер. Трудаал часто сам себя перебивает, повторяя вслух услышанное по радио. Ситуация очевидна. Та фирма пытается размолоть порошок Ханаан и все наши базы. Новости с большого спутника тревожные. Войска противника высадились на его поверхность. «Похоже, плохо, сэр», — говорит Никастро. Его лицо бледно, голос слаб. Я догадываюсь, что у него на уме. Какой смысл выжить в полете, вернуться домой и погибнуть во время вторжения? Как же они действуют на самом Ханаане? Наверняка есть огромные территории, где они могут высаживаться, не встречая практически никакого сопротивления. например, там, куда прибыл я. Единственное, что им придется сделать – пробить брешь в планетарной защите». 10 километров, – докладывает Берберян. «Кто из наших умеет работать в открытом космосе?» – спрашивает командир Старпома. «Сейчас посмотрю списки, командир». Яневич удаляется во внутренний круг, разговаривает с Канцанери. «Командир! Мистер Брэдли! Мистер Пиньяц! Шеф-квартирмейстер Никастро! Делла Векия!» «Кто такой Делла Векия?» «Новый парень у Вейриса, третий в ремонтной команде». «У кого больше часов?» «У мистера Брэдли и сержанта Никастро». «Сержант ни разу не выходил в открытый космос, сколько я его знаю». «Я пойду», — говорит Никастро. Несколько изумленных пар глаз таращатся на него. «Никастро? Доброволец? Быть того не может». «Я больше не хочу посылать женатых, сержант». «А какая разница? С Ханааном все кончено. Можно кончить и со мной. У меня опыт. Брэдли — новичок». Никастро и старик обмениваются взглядами. «Хорошо. Камера на шлеме должна непрерывно работать. Эй, там, открывайте люк!» 5 километров, сообщает Берберян. «Удачи», — улыбаюсь я проходящему мимо Никастро. «Спасибо, сэр». Возвращаюсь глазами к экрану. Мы близко. Маневровые огни, согласно приказу командира, направлены на астероид. Проявляются детали картины. Огромная железо-никелевая глыба с карбункулом на боку. Десантный модуль выглядит так, как будто пережил 3 войны. Я все еще ломаю себе голову, пытаясь понять, что он здесь делает. Командир наклоняется у меня над плечом. «Хм, странные происходят вещи». И переползает к Уэстхаузу. Тот маневрирует, приспосабливаясь к вращению астероида. Скала постепенно занимает все поле зрения камеры. Никастро проплывает 50-метровый зазор и мягко приземляется. Магнитные подковки фиксируют его ноги на поверхности астероида. «Меня выселили с моего кресла», — сам командир. Мы с Яневичем смотрим ему через плечо. Сквозь помехи слышен голос Никастро. «Что сначала, командир, модуль или станция?» «Модуль, посмотри, нет ли выживших. Не хочу, чтобы ты влез в ловушку». Старик нажимает на кнопку, он все записывает. «Сообщение для нас, командир, из штаба. Это Трудаал». «Я возьму», — отвечает Яневич, пробирается к радисту, смотрит, как тот пишет. Возвращается и вручает мне послание. «В штабе хотят, чтобы мы встретились в точке заправки с кораблем-носителем. Адмирал в мудрости своей приказал возвращающимся клаймерам собраться там и не показываться. В случае необходимости корабли-носители переправят нас на базу 2-го флота. Я передаю сообщение старику, смотрит, кивает. «Будем что-нибудь отвечать?» – спрашивает Яневич. «Потом. Надо сначала посмотреть, что там внизу». Он смотрит на разделенный пополам экран. Наверху Никастро, внизу то, что он видит. Никастро обходит отсек кругом, тот в плохом виде. Никастро заглядывает внутрь. Десантный трюм забит изуродованными телами. Жесткая посадка. «После такого вряд ли кто выживет», — бормочет командир. «Рулевым могло повезти больше. Думаю, ему придется забираться внутрь. Может быть, их уже подобрали. Никастро, ищите входной люк». Никастро находит и спрашивает слегка звенящим и нетвердым голосом. «Что теперь, командир?» «Идите внутрь». «Надо было бы дублера с ним послать», — говорю я. «Когда он окажется внутри, мы ничего не увидим». «А ты как относишься к тому, чтобы подышать вакуумом?» — спрашивает Яневич жестким раздраженным тоном. «Мы дадим тебе пистолет, командира». На его лице презрительная усмешка. «Надо было бы мне помолчать, чем чушь пороть». Никастро открывает люк и исчезает. Половина экрана покрывается хлопьями снега. Старик осыпает проклятиями конструкторов корабля. «Могли бы дать нам диапазон частот пошире». Напряжение нарастает. 5 минут. 10. Где же Никастро? 15. Почему он не выходит на связь с оборудованием станции? 20 минут. Похоже, его поймали. Сможем ли мы их припугнуть лучевым оружием? Не оставлять же его здесь. «Вот он, командир!» — кричит Трудаал. «Переключи к нам!» Из спикера под экраном доносится хриплый голос Никастро. «Как поняли?» «Слышим вас, Никастро! Это командир! Докладывайте!» «Никого нет дома! Кто-то постарался и убрал отсюда все и вся! Горючее! Фук! Медикаменты! Пусто! 10 коробок неприкосновенного запаса. Вот так вот. Я все вспоминаю внутренность модуля, почти как взбитом под Тербейвелем бомбере. «Проклятие», — говорит старик. «Подтащите к люку все, что сможете». И, обернувшись, «Старший помощник, сообщите в штаб, что на рандеву выйти не можем, не хватит топлива». Поворачивается обратно. «Никастро, нет ли там запасных скафандров?» «Нет, командир, я справлюсь. Ящики легкие. Гравитационная система отключена». «Аккуратнее там, сержант. Конец связи». Возвращается Яневич с запиской и вручает ее командиру. Штаб приказал оставаться здесь. Старик морщится от омерзения. Яневич наклоняется и шепчет. «Мы тут не одни, командир. В 200 000 километров в направлении 277-12 градусов Надир зарегистрирован слабый след нейтринного источника. Я велел Берберину послать импульс. Это корвет. Опознавательных знаков нет». «Относительная скорость?» «Практически ноль». «Двигатели на минимальной мощности?» «Да, сэр». Командир задумчиво спрашивает мимо микрофона. «Чего это он прячется?» Смотрит в дисплей. Ничего особенного не происходит. «Никастро, вы меня слышите?» Нет ответа. «Наверное, выносит рационы», — говорю я. «Блестяще. Вот, садись. Расскажи ему, что происходит». А сам соскальзывает с кресла и направляется к Вестхаузу. «Уйдем от этого тихони на ту сторону вот этой навозной кучи. Лишнее внимание нам ни к чему. А я вот чую, что нас уже засекли». Раздается крик Берберина. «Командир, они включают двигатели!» «А знаешь, откуда мог взяться модуль?» — говорю я Яневичу. «Наши ребята подбили транспорт, а потом расстреляли модули при высадке». Яневичу это неинтересно, он не отрывает глаз от дисплея. «Соответствует известным фактам. Скорее всего, клаймерная атака». Я смотрю в аквариум и не могу разобрать, происходит что-нибудь интересное или нет. «Он ускоряется», — докладывает Берберян. «Медленно». «Куда он идет?» «Огибает пояс. Он, наверное, летел сюда, а потом заметил нас». «Приближается?» После паузы Берберян отвечает. «Да, сэр. Минимальное расстояние 80 000 километров. Но идти долго. Похоже, он хочет ускользнуть». «Ускользнуть, приближаясь?» «Да, может быть. Если так, он надеется добраться до своих». «Мистер Яневич», — быстро говорит командир, «идите и душите Вейриса до тех пор, пока он не назовет вам точные цифры. Абсолютно точные цифры. Как на самом деле, а не так, как он хочет, чтобы мы думали». Никастро перетащил к люку первый ящик, я объясняю ему ситуацию. «Пройдет много времени, прежде чем необходимо будет что-либо решать, сержант. Смотрите сами». «Это будет менее эффективно, сэр, но я буду таскать по одному ящику за раз. Тогда, если придется сматываться, у нас уже что-то все-таки будет». «Это правильно». Я передаю этот план командиру, тот всего лишь кивает. Он занят корветом, беспокоится. Корвет ведет себя как-то не так. Через некоторое время он заглядывает мне через плечо. «Что он делает?» – спрашиваю я. «Крадется прочь. Может быть, понял, что мы клаймер. Наверняка догадался, что мы его заметили. Должен проползти высоко над нами». Берберян думал, что они шли сюда, а потом заметили нас. Может, он подбит? «Почему они тогда не просят о помощи?» О помощи они не просили. Ни рыболов, ни традал, никаких сигналов не регистрировали. «Может быть, подбит сильно?» «Может быть. Я им не доверяю. Он идет к Вестхаузу». У старика открылось второе дыхание. Плечи уже не сгорблены, лицо не такое желтое, на нем появилась решимость, возбуждение человека, готового к действию. Будь корабль в лучшем состоянии, он бы прыгнул на корвет, просто посмотреть, что будет. Появившись в очередной раз, он говорит. «80 000 километров! Нормальная дистанция для лучевого оружия!» И снова уходит, чтобы напомнить Уэстхаузу, что астероид должен быть расположен строго между нами и улепетывающим корветом. Никастро появляется со вторым ящиком. Я смотрю на часы и удивляюсь, как много времени занимает его работа. Время сжимается. Из люка в оружейный отсек появляется старпом в обнимку с металлической коробкой и листком бумаги в руке. Командир внимательно рассматривает содержимое ящика. «Раздайте их!» — говорит он и хватает разорванный листок. Яневич вручает мне паёк. Я тихо смеюсь. «Что-то не так?» — спрашивает старик. «Аварийный рацион! Это лучше, чем то, что мы едим последние 3 месяца. Я дергаю за петлю нагревателя и через минуту разворачиваю фольгу. Боже мой, дымящееся мясо! Не то, чтобы мечта гурмана. Что-то типа рагу с картофелем из серого хрящеватого мяса, какие-то непонятные овощи, и десерт прикидывается шоколадным пирогом. Глазурь с пирога вплавилась в рагу. Я вылизываю тарелку и срыгиваю. Черт возьми, класс! Яневич раздает еду каждому, протягивает мне еще одну порцию. В ящике их 42. Последнюю он откладывает для Никастра. На мой вопросительный взгляд он отвечает. «Это для твоего друга». Из ниоткуда, из таинственных металлических зарослей, появляется неустрашимый Фред. Он трется о мою голень и мурлычет. Я разогреваю его порцию, краду из нее пирог и ставлю поднос на пульт. Фред вылизывает тарелку быстрее меня. Командир рассматривает принесенный Яневичем листок, потом отдает его мне и разогревает свою порцию. Набор цифр. Вейрос – классический экземпляр. Он клялся, что АВ у нас нет. И водорода в 2 раза больше, чем он говорил. Я отрываю глаза от листка. «Я душил не Вейроса, а Дикерайда», — говорит Яневич с набитым ртом. «Вейрос бы не признался». Я поднимаю бровь. «Но ведь немножко и ему досталось, нет?» «Теперь мне получше», — говорит старик и кидает тарелку в пустую коробку из-под пайка. Яневич обходит корабль, руководя приборкой. У каждого из нас появилась дополнительная работа. Приходится затыкать дыры, оставленные уходом Пикро и Брауна. Представить себе не могу, как справляется Вейрес. Я редко бываю в инженерном отсеке. Боюсь схлестнуться с Вейресом. В кают-компании мы еле терпим друг друга. Не понимаю никаких серьезных причин. Меня будет Яневич и бледно улыбается. «Спим на посту?» «Естественно. Все уже неделями с постов не уходят. Боюсь, что уже и койку не найду. Чужая территория. Что случилось?» «Корвет изменил курс. Максимальное сближение 55 тысяч километров. Командир считает, что это плохо». «О, Господи, что мы им сделали?» Он усмехается. «Может быть, те парни в Ратгебере тоже так говорили?» «Ага». «Надо думать, эта посудина стоит под первым номером в их черном списке. Палач вернулся». Он замолчал на некоторое время. «Порой мне кажется, что он ренегат». «В смысле?» «Стиль его такой, с большой злой ТО». «Хм, как там Никастро?» «Сделал еще одну ходку». Я пробегаю пальцами по клавишам, направляю камеру туда, где Ханаан. Большой спектакль еще дымится. «И как?» «Старик что-нибудь придумает. Брось, Стив, думай сам. Ты уже большой. В следующий раз ты сам будешь стариком». Подходит командир. Он снова полинял. «Настоящая небесная феерия, правда?» «Берберян говорит, что корвет ведет себя как подбитый. Консонери с ним согласен. Гипергенераторы и связь не работают. Ракет нет. А то бы они нам вцепились в холку. Эта станция слишком известна». «Думаешь, они оставят нас в покое?» «Мы выглядим слишком легкой добычей». «Через 5 минут корвет будет в оптимальной конфигурации для выстрела, командир», — докладывает Берберян. «Очень хорошо». Старик идет навестить сначала Уэстхауза, потом Консонери. «По местам». «Мы и так по местам». Командир обращается ко мне. «Никастро, обратно внутрь». Яневич заглядывает Традалу через плечо. Радист начал заносить переговоры в бортовой журнал. Старпом выбирает какие-то из копий и приносит их ко мне. «Читать эти цифры, как раскрашивать картинку по номерам. Постепенно она вырисовывается. Эскадрильям, атаковавшим тот конвой, сопутствовал успех. И 2 другим, которые ударили вслед за 1-ми 3, тоже. Среди бумаг оказалась одна особенно интересная. Командир, 8-й шар опять это сделал. Как так? Похоже, он лишь слегка заинтересовался. Притащил домой очередные 6 звезд, 2 красные и 4 белые. Это означает, что ему удалось подбить 2 боевых и 4 грузовых борта. Хм, Хендерсон дело знает. Недалеко от внутренних миров они пытаются сделать нечто совершенно из ряда вон. 2-й флот совершает налет на систему Томпсона. Тяжелые корабли остаются позади, охраняют флотилию кораблей-носителей, танкеров и тендеров, с которых спрыгивают клаймеры. Они даже боезапас возобновляют в космосе. Интересно. Хотелось бы знать, останется ли у нас хоть один клаймер, когда осядет пыль. Никастро на борту. Давай на место, сержант. Похоже, у нас неприятности. Я смотрю, как он перетаскивает последний ящик с рационами. Черт возьми, а мне куда лучше. Потрясающе, как несколько ящиков могут поднять человеку боевой дух. «Приближается к оптимуму, командир», — говорит Берберян. «Очень хорошо. Готовьтесь, мистер Вестхаус. Никастро уже внутри?» «Он у люка, командир». «Мистер Вейрес, заберите Никастро внутрь». «О, черт!» — рычит Берберян. «Командир, нас надули! Пуск ракет! 4 штуки!» «Рассчитать скорость, время подлета, Канцанери». «Есть, сэр!» «Передать астрогаторам». Вестхаус оглядывает отсек. Мы встречаемся взглядами. Он улыбается и возвращается к работе. Через аквариум несутся 4 красные звездочки. При ускорении в 100G они доберутся быстро. «Никастро внутри», — объявляет Вейрес. «Готовы, мистер Вестхаус?» «Готов, командир». «Инженерный отсек, переход на аннигиляцию». «Есть переход на аннигиляцию. Мы собираемся в клайминг?» «Хорошо». Они признались, что у них есть АВ, но много ли это нам даст? Канцанери закончила расчеты. «Подлет ракет через 30 секунд». «Куда девается время?» «Мы сможем, мистер Вестхаус?» «Данных у меня достаточно, сэр, только если они не перейдут в гипер». «Об этом они, пожалуй, не врали. Такие аномалии двигателя означают выход из строя гипергенераторов». 10 секунд», — говорит главный компьютерщик. 5. Завывает сирена. Я слышу 3 и 2, и мы уходим в клайминг. Через 6 минут мы возвращаемся обратно. Корвет так близко, что когда камера пушки его захватывает, он занимает весь экран. Через разделяющее пространство летят извилины молний. На таком расстоянии неважно, есть ли у них защитный экран. Старик смеется. «Мы тебе тоже соврали, охотник. Оставался у нас АВ». В борту корвета появляются красные разрезы. Один, около носа, выпирает и лопается. Сквозь пролом хлещет ливень барахла. Тревога. Снова в мир привидений. Рядом со мной командир. «Давай вооружейный, мой мальчик. Теперь у нас ничего не осталось, кроме твоей игрушки. У Ита излучатели должны остыть. Целься в двигатели. Давай, шевелись!» Протискиваясь в люк оружейного отсека, я слышу его спор с Вестхаузом. Вроде бы Вестхаус хочет драпать, пока еще есть запас для клайминга. Я оказываюсь в кресле у пульта моей пушки. Пиньяц ее уже разогрел. Плывут данные о цели. Сбрасываю предохранители, осматриваюсь. Не нервничает только Пиньяц. Я переключаюсь на ручное управление. Сделаю все сам. Тревога. Черт побери, я не готов. Вон он. Судя по звездам, мы зашли с другого борта. Нацеливаюсь в центр корабля. Стреляю и пытаюсь перенацелиться ближе к корме. Дырочки в крыльях мотылька. «Слишком высоко!» — кричу я. «Надо под крыло!» Из корвета выхлестывает луч. Проходит между Кеном и Тором, корабль качается. Опора пылает и разваливается на куски. Я бью в основание луча. «Вниз, черт побери!» Мы движемся, но слишком медленно. Это безумие. 2 питбуля с переломанными хребтами пытаются вцепиться друг другу в глотки. У корвета в борту новые следы от швейной машинки. Из некоторых струится газ. Крыло заметно поднимается. На самом деле это мы теряем высоту. Вокруг заработавшего двигателя корвета пылают пламя. Стежки быстро двигаются в сторону кормы. Кольца прицела наезжают на вентиляторы тепла, дергаются обратно. Господи! Так близко, что его просто рукой достать! Красные лампочки у меня на пульте. «Боеприпасы кончились!» — кричу я. «Пора сваливать отсюда! Тревога! Переход в гипер!» Еще один луч из корвета. Бум! Третья пусковая слетает с Тора градом осколков. Третья пусковая, с которой мы так намучились после Радгебера. Даст бог, тракт ускорителя не затронут, а то в кламинг уйти не сможем. Мир становится призрачным. Но всего на несколько минут. Выходим. Камеры ищут, охотятся за корветом. Что он делает? Идет за нами? Вот он. Где-то около 2000 километров. Ускоряется. Взрыв сверхновой! Черт побери! Похоже, несколько камешков мы ему в камеру синтеза закинули. Слабый и неровный несется победный гул по операционному отсеку. Я вываливаюсь из кресла, только теперь осознав, что не пристегнулся. И люк в отсек никто не задраил. Я ползу к нему и захлопываю. Яневич ждет, улыбается. «Чертовски классная снайперская стрельба для одноногого интеллектуала!» Я тоже улыбаюсь. «Ага, ну вот, еще одна звездочка у старика». Командир снова с хмурым видом нависает у Уэстхауза над плечом. Берберян и Кармон одновременно говорят. Рыболов что-то кричит. «Веселись», — говорит Яневич. «Вечеринка только начинается». Глава 11. В аквариуме дисплея что-то движется. Что кламер подбит, они знают. Они не знают, что теперь мы безоружны. Похоже, что мы их напугали. Кармон работает в режиме самой крупномасштабной сетки. Повсюду красные и зеленые блики. Старик что-то бурчит Тродаалу. Очевидно, спорит со штабом. В точку заправки нам никак не попасть. Наша единственная надежда — Тервин. «Приготовиться к переходу в гипер», — говорит старик. «Нам приходится прыгать. Надо подобраться как можно ближе. Может быть, сохранился хоть какой-нибудь лоскуток планетной защитной системы». Выстрел на удачу. «Можем запутать след, потом отключить двигатели, оставив только аварийную систему, и дрейфовать к цели. Но экипаж не готов к переходу в норме. Самый оптимистичный прогноз Канценери — это 9 дней пути, сквозь самое пекло битвы. Нет, спасибо, такие прогулки для самоубийц. Хватит ли у нас водорода на прыжок и коррекцию скорости при подходе? А чего вообще думать? Командование может просто не выслать в это пекло буксиры ради одного единственного побитого клаймера, который им совершенно не нужен. Командира это с виду очень мало трогает. Он на подъеме очередного цикла настроения. Подшучивает. Просит у Традала и Роуза адреса девиц, которыми те непрерывно хвастают. «Прыгай, мистер Уэстхаус! Максимальное отношение сдвига! Ой-ой-ой, да мы не одни! Нас приветствуют ядерные взрывы по курсу! Шансов у нас все меньше и меньше. Боюсь, не выйдет». Чертовски интересный был полет. Рядом со мной командир. «Пойди, собери свои бумаги». «Сэр?» «Собери свои бумажки и запихай их в ящик из-под аварийного рациона. Ящик сунь под сиденье». Я бегу в эксплуатационный отсек, срывая свою койку. «Что случилось?» – спрашивает Брэдли. «Он не знает, что мы только что сразились с корветом, что за нами гонятся ракеты. Криксхаузер тоже здесь». «Скажите прямо», – умоляет он. Я в общих чертах обрисовываю ситуацию. Плохи дела, но на старика можно положиться. Это их ободрило. Люди из эксплуатационного отсека невозмутимы. Может быть, таких специально отбирали. Проходя через оружейный, я останавливаюсь. Мрачный пиньяц выдавливает из себя улыбку и тянется рукой к моему плечу. «Все было нормально, лейтенант. Желаю удачи. Просто напишите, как все было». Для пиньяца жест просто драматический. «Напишу, Ита, обещаю». Складываю свое барахло под кресло старпома. Жаль, что вот с Вейросом мне не помириться. «Что случилось?» – спрашиваю я рыболова. Мавзолейная тишина операционного отсека вынуждает говорить тихо-тихо. Хуже становится. Экран перед ним исчеркан следами выходов из гипера. Карандаш набрасывает нити, тянущихся через эту кашу в спагетти ракет с высоким отношением сдвига. «Мы крейсируем в самом центре пожара. Обе стороны обезумели от жажды убийства. Дзынь! Дзынь! Что за хреновина? Дзынь!» Звук такой, будто пакостливый бог-дитя лупит по корпусу корабля вселенских размеров колотушкой. «Мы прыгаем в гипер и обратно», — говорит рыболов. «Хаотично». Я то же самое подумал. Это способ запудрить мозги слабоумной ракете. Но к грохоту это отношение не имеет. «Дзынь!» «Что это за шум?» Удар приходится по Кену, по дуге в четверть его обхвата. «Мистер Уэстхаус сказал, что у нас проблемы с коррекцией инерции». «Но это же...» «Командир, — говорит инженерный отсек, — в шестом запасном резервуаре прыгает кусок замерзшей воды. Есть ли возможность не менять скорость, пока мы будем плавить и сушить?» «Нет, грохот не мешает жить. Все равно плавьте». «Есть!» Это был Диккерайт. Давно я его не видел. Поставлю ему пиво, если выберемся. «Оружейный отсек, доложите о состоянии орудия». «Лучевое оружие в порядке, командир. Охладили и подрегулировали. На пару выстрелов хватит. В дуэли с корветом мы чуть было вовсе не лишились лучевого орудия». «Но долго они не протянут, командир». «Стрелять будем, только если рождественский подарок к нам на колени плюхнется». Старик вернулся во времена своей молодости и отыскал там еще какие-то запасы чего-то такого, что придает ему сил. Он танцует от поста к посту, нервный, как шлюха в церкви, почти желая, чтобы прижало еще потуже. Трубка рыгает ядовитыми клубами, мы по очереди морщимся, кашляем и трем глаза. И ухмыляемся в спину уходящему командиру. Он жив. Он снова нас вытащит. Эта вера, которой командир так боится, которая так его бесит, которую он так любит, помогает мне чуть лучше понять и его, и рыболова. Рыболов вручил свою душу и жизнь командиру Вселенной, а пока, в ожидании начала своего путешествия в небеса, он просто налегает на весла. Остальные уступают вере урывками, когда приходится тяжело, когда страшно, что сами не справятся. Тогда они верят все до единого. Жаль, что командир сам не может отыскать себе подходящий объект для веры. Он слишком циничен для любой религии. А адмирал устроил такой цирк, что перестал годиться на роль полубога. Что тогда остается? Служба? Этому нас учили все годы Академии. Таниан – сила и слабость командования. Со всем своим стратегическим гением вдохновить своих капитанов он не может. Клатушка успокоилась, но лишь когда затычки уже подтянулись к волосяным трещинам переборок. Клаймер умирает медленно, как человек с тяжелой формой рака. Кусок замерзшей воды. Не на 100% неприятный сюрприз. Он означает немного лишней энергии, лишней подвижности или долгий прохладный запас воды для людей. Господи, как пить хочется, потеть нечем. Оружейный, приготовиться! Есть возможная цель номер один. Векторы целеуказания передаются. Что за черт? Одна из полос на экране рыболова выделяется ярче других. Это что ли? Извлечь смысл из этого хаоса может только современный тактический компьютер. Очень густой стала эта смесь и очень быстро меняется. Мы в центре всеобщего внимания. В дисплее целая толпа зеленых бликов. Может быть, штаб решил протянуть руку помощи? А вся неразбериха могла получиться сама собой. «Командир, инженерный на связи! Это опять Дикий Райт. А Вейрос-то где?» «Командир, поток водорода из гидролизеров неустойчив. Нам, может, не удастся произвести достаточно водорода для выполнения ваших указаний по отношениям сдвига. Вспомогательные?» «Работают. Резервный водород?» «Хватит на 15 минут. Вышел из строя манометр главного давления. Мы не знаем, сколько времени уже оттуда берем. Пришлось смотреть по...» «Сообщите, когда останется на 5 минут. Мистер Пиньяц, к нам приближается ракета. Надо ее сбить». «Наводку произвели. Ведем слежение, командир». «По моей команде», — говорит старик и отправляется шептаться с Уэстхаузом. «Командир, еще один объект с неизбежным столкновением», — докладывает Роуз со спокойствием психа. Остальные не менее спокойны. Просто странно. Стены смыкаются. В дисплее теперь что-то видно, локально. На нас летит ракета. Придется с ней потанцевать, сбить с толку и в нормальном пространстве добить лучевым оружием. Мельчайшая задержка, и та фирма загонит нас в смертельную траншею. Тревога. Выходим в норму. «Давайте, мистер Пиньяц!» Результат не слишком эффектен. Ракета испаряется, но я не вижу ее гибели на экране. «Командир, оружейный на связи! Гамма-лазера больше нет! Разваливается эта куча хлама!» Танец снов на границе смерти тянется еще полчаса. Мы сбили еще 4 преследующие ракеты, потеряли еще один лазер. Вестхаус проматывает топливо, колдуя над скоростью. У командира, как всегда, какая-то своя мысль. Я ни малейшего понятия не имею, что он планирует. Пытаюсь отвлечься на собственные проблемы. Перемена. Очень захватывающая. В нас летят 3 ракеты. Как на этот раз увернемся? Времени на хитрости нет. Остановиться и сбить одну настигнут другие. «Командир, инженерный на связи!» Это снова Вейрос. «Водорода осталось на 5 минут». «Спасибо, мистер Вейрос. Максимальная мощность. Закачайте в хранилище сколько сможете». Я панорамирую Ханаан. Еще ближе. Пешком дойти. «Сэр?» – спрашивает Вейрес. «Минутку. Вестхаус, продолжайте. Лейтенант, просто выдайте всю накопленную мощность». Командир погружается в свои мысли. Я смотрю в дисплей, смотрю на Вестхауза. Он закончил танец. Ханаан раздувается, как воздушный шар. Мы несемся прямо на него. Командир включает интерком и начинает вещать на весь корабль. «Солдаты, осталось взять последний барьер, и у нас осталась последняя уловка. Это был хороший корабль. На нем летали отличные команды, а нынешняя – самая лучшая. Но теперь корабль мертв. Он не может летать и не может драться. Что за пораженческие разговоры? Старик никогда не сдается. Мы выйдем на орбиту по эту сторону Луны и разделимся на отсеки. Ту фирму это должно удовлетворить. Служба спасения нас подберет. В отпуске соберемся у меня в Кенте на ужин, в память нашего корабля. Я уже чувствую, как пахнут сосны. Слышу бриз в их кронах. Неужели Мэри и вправду ушла? Шэрон, ты привела обратно свой клаймер, лапонька? В драке с конвоем их не меньше дюжины пропало». Экипаж отвечает старику молчанием. Самой нерушимой тишиной, какую я в жизни слыхал. «А что говорить? Предложите другой вариант». «Солдаты, нашими руками делается история. Я горжусь, что служил с вами». Впервые старик командует кораблем сидя. Он кончился. Расстрелял последний диск. Но все так же вьются вокруг него беспокойные клубы дыма. «Скоро ли, мистер Вестхаус?» – спрашивает он ослабевшим голосом. «Мы делаем последний краткий перелет к гипере. Продолжаем сбивать с толку ракеты». 2:30, 5 секунд, командир!» Странный этот Вестхаус. Невозмутимый. Тот же профессионал, что и в день погрузки на борт. Когда-нибудь он с хладнокровием старика будет командовать клаймером. «Сержант Никастро, обратный отчет к разделению. Тродаал, впрысните еще раз в штаб информацию о наших намерениях. Мистер Вестхаус даст вам данные орбиты. Воспользуйтесь второй аварийной частотой. Что будут делать ракеты, когда их цель разлетится по 5 направлениям? 3 ракеты. Кто-нибудь да выкарабкается. Эй, вы, боги войны, дайте передохнуть. Шанс есть. Какой-никакой, а есть». Хозяева этих охотников преисподней не могут поправлять действия своих псов. Тем приходится рассчитывать исключительно на собственные тупые мозги. Потому-то мы до сих пор живы. Спазм у меня в желудке еще туже. Страшно. На нас с ревом несется момент истины. Мы прошли барьер, за который противник пока не рискует перешагнуть. Может быть, линия планетарной обороны завязала смертельный узел вокруг Тервина, и за нами гоняются только эти 3 киллера-имбецила? Что на камере? Тервин. Его ко всем чертям расколошматили, а работа все кипит. Плетет паук свою огненную паутину. Клаймер виляет. Вестхаус с Вейросом обмениваются проклятиями. Последние секунды перед выходом на орбиту. Я вот что скажу. Когда напуган до мокрых штанов, на другом сосредоточиться трудно. Пиши. Займи руки делом. Все что угодно, лишь бы отвлечься. 9, 8, 7. Тихо звенит голос Никастро. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Бабах! Ты мертв! Нет, я не мертв. Еще нет. Корпус сотрясает волна грохота. Отдаются отстреливаемые болты. Превосходно, слава богу. Хоть что-то еще работает как надо. Меня ударяет в бок. Наш блок ракет уносит нас от остальной части корабля. Отделение рабочего и инженерного с зажиганием ракетных двигателей, командир. Какое тонкое наблюдение. Голова кругом идет. Аквариум дисплея пылает. Где ракеты? Не поймешь. Антенны были на торе. Мы летим вслепую. Тяга прекращается. Затычки столпились у переборки между нами и оружейным. Легкость в голове. Свободное падение. Искусственной гравитации нет. Командир выплывает из кресла. Сериал продолжается с участием теперь уже следующих отсеков. Последним будет отделяться эксплуатационный. Грохот там будет убийственный. Чарли, надеюсь, ты выдержишь. Криксхаузер, ты так и не назвал имени. Оружейный отсек отделился, командир. Одна камера наружного наблюдения у меня осталась. Я слежу за пламенем ракет. Резко усиливаю увеличение. Вижу тор. Он пылает, качается, вертится, стремительно уменьшается, озаряемый ракетами. В тех местах, где его лижут лучи прожекторов, остаются серебряные следы. Клаймер уходит из поля зрения. Появляется полумесяц Ханаана. Мы идем в сторону рассвета. Надеюсь, спасатели разберутся в наших траекториях. Встает солнце, яркое, величественное, оно ползет по той излучине мира, который мы так давно вожделеем. Где же ракеты противника? Есть что-то особенное в зрелище, когда мать-звезда материализуется позади планеты дочери. Это наполняет благоговением перед творением. Даже теперь, когда смерть гонится по пятам. Вот это, да еще, быть может, облака — высшие доводы в пользу существования Создателя. Пора снова глянуть на Тор. «Боже! Новое солнце!» «Тор! Первая ракета попала в Тор!» — произносит Берберян. Голос, как жабье кваканье. «Ну, естественно. Топ — самая большая цель. Через несколько секунд с ним все будет кончено». По нашему отсеку проносятся вздохи, слабеет напряжение. Теперь наши шансы 50 на 50. «Ого! Снова в Тор!» — кричит Берберян. «Вторая хренова проклятая ракета, мать ее, тоже долбанула в Тор!» «Давайте докладывать по установленной форме», — наставительно предлагает командир. «Я разве что не вою от радости. И все-таки есть еще третья запаздывающая. Огромный черный монстр с моим именем, выцарапанным на зубах. Надо навести камеру на Ханаан. Хочу, умирая, видеть мир. А ведь как этот мир сладок, как прекрасен. Ни одну женщину, даже Шерон, никогда не хотел я так, как хочу этот мир. Третья в Тор целиться не будет, — говорит Ларами. Заткнул бы ты свой сосальник, ладно? — огрызается Роуз. Пиньяц попробует последний лазер, но этого не хватит. Два раза уже не вышло, верно? И все равно старик победил. Кто-нибудь из нас останется в живых. Если существует дьявол, рыболов в этом не сомневается, то наверняка его любимая пытка — чувство вины. Кроме моего, есть еще три отсека, и я надеюсь, что молот упадет на другой. Есть во мне некая часть, абсолютно лишенная совести. На экране вспыхивают огоньки. «Готов», — удается выговорить мне. «Кто?» — спрашивает чей-то голос. «Берберян? Тродал?» — спрашивает командир. Проходит несколько секунд. Я исступленно пишу, потом останавливаюсь, застываю с карандашом в руке. «Командир», — говорит Рудаал, — эксплуатационный отсек не отвечает. «А, Чарли, мать их так!» «Вот так, друзья», — говорит командир, — «выключайте все. Мистер Яневич, распорядитесь». Он замолкает, чтобы выбить трубку. «Вахты по аварийному расписанию. Криксхаузер, Фосс Бринг, Чарли Брэдли, Лайт, Шингли Деккер, Татабурун. Все погибли?» «Нет. Кто-то остался в инженерном, бедняга Чарли. Он подавал надежды, накрылся в первом же патруле. Добро пожаловать на Клаймер, парнишка. По нему я буду горевать, он мне нравился. Интересно, выжил ли Криксхаузер? Он терпеть не мог уходить с камбузика. Ладно, если не выжил, то больше у него проблем нет. Плохо, что я ему ничем не смог помочь. Во всем есть свои положительные стороны, они не страдали». Даже не поняли, что их убило. Делать больше нечего, только ждать спасателей. Ждать и гадать, услышим ли мы когда-нибудь сигнал их приближения. Пойду поищу пустую койку. Уснуть вряд ли удастся, но мне нужна перемена. Куда-то уйти. Снизу идет разговор. «Думаешь, кинут еще что-нибудь?» Это голос Кармона. «Мы — сидящая утка». «Да не бери в свою умную голову, патриот», — отвечает Никастро. «Мы все равно ничего не почувствуем». Никастро отказывается верить, что завтра существует. «Сколько нам придется ждать?» — спрашивает Берберян. «Тродал, есть что-нибудь?» «Извините, ничего нет». «Столько, сколько придется, Берберян». «Тро», — говорит Берберян, — «сбегай на угол и позвони им, чтоб поторопились». «Я уже звонил, Берберян. Какого хрена тебе еще нужно?» «Телочку и еще одну. Много телочек». «Батальон телочек. Ты их построй, а положу их я сам». Я был прав, уснуть мне не удалось. Пробираюсь вниз сквозь плетение кабелей. Командир сидит рядом с Уэстхаузом, что-то пишет. Потом встает, трудно идет в каюту. Даже в невесомости ему тяжело карабкаться. Он выгорел. Ничего не осталось. «Ты привел нас домой, старина. Держись за это». «Займемся делом», — обрывает разговоры Старпом. Спокойным, уверенным тоном. Тоном командира. «Надо экономить энергию. Кармон, выключайте дисплей. Уэстхаус, Консонери, сохраните память и закрывайте лавочку. Вы тоже, Джангхаус. Берберян, Тродал, держите аппаратуру связи в готовности. Может понадобиться для помощи спасателям. Ларами, выключайте охладители и газоочистители. Все равно будет холодно. Впрысните нам малость кислорода. Никастро, отключите половину светильников. Кому нечего делать, проваливайте». Когда человек лежит, ему требуется меньше калорий и меньше кислорода. Старпом готовит нас к голодному этапу нашей экспедиции. «Надеюсь, они, мать их, поторопятся!» — рычит Традал, не оставляя попыток найти сигнал спасателей. «Хочу жрать, пить, трахаться, мыться! Не обязательно в таком порядке!» «Согласен», — говорит Роуз. «Что ты имеешь в виду, черт возьми?» «Что тебе надо помыться, Тро? Помыть все, вплоть до изгнившей кочерышки!» Сюжет закручивается, появляется Ларами, Берберян снисходит до какой-то шуточки, настроение у них поднимается. Мне ожидание невыносимо. Слишком мы близко от дома. Ларами стонет, что помрет, если в ближайшие 24 часа не раздобудет тёлочку. «Еще протянешь», — огрызается Рыболов. Все оборачиваются на него с открытыми ртами, но нет, он в игру не вступает. Низкопробное заседание временно прерывается. Товарищи Джангхауза все же не чурбаки бесчувственные. «У вас хоть вода была?» – ворчит обычно немногословный Скарвателло. Я поворачиваюсь, разглядываю его сквозь сплетение проводов. Странный тип – Любомир Скарвателло. Электронщик у Консонери. 100 слов не сказал за весь патруль. Молчалив, невозмутим, дело знает. Держится совершенно незаметно. Сейчас в его голосе истерическая нотка. Пока не пришлось выбирать, на что лучше расходовать энергию, на ее очистку или на обогрев корабля. Джангхаузом овладевает возвышенное спокойствие. Тихим голосом он начинает читать что-то из Писания. Никто не просит его заткнуться. «Я спал, самому не верится. 12 часов. И еще бы спал, если бы Ция не понадобилась койка. Забираюсь в свое старое кресло. Слушаю, как ребята что-то лениво бормочут. В основном гадают, что там с нашими друзьями в других отсеках. 14 час. Раздается вопль Тро. «Вот они!» «Вот они кто?» – спрашивает мистер Уэстхаус. Сейчас его вахта, и он ее стоит, какова бы она ни была. «Спасатели! Мать их! Они идут к оружейному! Суки!» Он злобно бахает ладонью по консоли. «Спокойнее! Дойдет и до нас очередь, сукины сыны! Никогда не знаешь, насколько ты эгоистичен, пока не попадешь в ситуацию, где кого-то другого будут спасать раньше тебя». 42 минуты, и каждую мы потратили на проклятие и злость в адрес пиньяцевских головорезов. Теперь наша очередь. Спасатели честят нас не хуже, чем мы только что честили оружейный отсек. 3 часа они тратят, чтобы остановить вращение отсека. «Буксировать нас не будут», — объявляет Традал. «Будем вылезать через верхний люк». По отсеку раздается звон. Потом более приятные звуки. Кто-то ходит по крыше. Яневич подзывает к себе меня и мистера Уэстхауза. «Пойдем-ка к этому люку. Необходимо проследить за порядком». «Что ты имеешь в виду?» «Увидишь». «Я вижу. Мне приходится применять угрозу силой, как только пошла свежая вода. Кое-кто готов убить за глоток. К счастью, они слишком слабы для бунта». «Поспокойнее», — рявкаю я на Цея. «Много выпьешь — развезет». «Традал», — говорит Яневич, — «возвращайтесь к рации, они скажут, когда раздраить люк». Мне в ноздри бьет желчная вонь. Цея вывернула. «Говорил я тебе. Впрочем, бог с ним. Послужит ему уроком». «Раздраить люк!» — кричит Традал. «Они подали переход». Яневич проверяет показания с нашей стороны и начинает раздраивать люк. За ним уже толпятся несколько человек. С той стороны нас встречают 2 космических пехотинца на корточках в полном боевом обмундировании. «Назад!» — говорит один из них. «Еще не выходим!» Они вползают к нам и встают у люка. За ними появляется медбригада, фельдшер и 2 санитара в белых противочумных костюмах. «Что такое? Неужели мы разносчики черной смерти?» Экипаж собирается вокруг посетителей с благоговением дикарей, начинает их трогать, бормотать что-то. Не могут поверить, что их уже спасли. Видали когда-нибудь такое эти спасатели? Мы хуже, чем свора галерников. 100 лет не мыты, не бриты, в заплесневелых лохмотьях, в болячках и корости. Многие облысели. Хорошо, что медбригада не женская. На куски бы разорвали. Эти мужчины больше не люди. Но пройдет несколько месяцев, и на борту нового клаймера снова начнется процесс дегенерации. Однако я, слава богу, выхожу из игры. Больше никогда. И шеф-квартирмейстера Никастро там тоже не будет. Сержант Никастро. «Стив! Волдо! Где сержант?» «Никастро?» — отвечает Яневич. «Он же... Ну-ка, пойдем!» Мы разбредаемся в поисках. Искать недолго. Уэстхаус находит его сразу же. «Здесь! У генераторов напряжения! Фельдшер!» Я подбегаю и вижу, что он держит руку на еремной вене Никастро. «Фельдшер!» — кричу я. «Что случилось, Волдо?» «Не знаю. Сердце, наверное». «Он был уверен, что не выживет», — бормочет Яневич. Фельдшер проделывает всю процедуру реанимации. Бесполезно. «Здесь ничего не сделать», — говорит он. «В нормальной обстановке...» «На клаймерах ничего нет нормального!» Я в таком оцепенении, что даже не чувствую горя по лучшему другу. Ничего не осталось, кроме тлеющих углей ярости. Люди покидают отсек, пехотинцы следят, чтобы они держались цивилизованно. «Где старик?» – спрашивает Уэстхаус. «Наверху», – показываю я. «Я схожу за ним», – говорит Яневич. «Вы идите». «Они устрашимые, где? Эй, Фред!» Код вдруг становится для меня самой необходимой вещью во всей вселенной. Все уже снаружи, теперь выбирается Ухтхаус. «Ваша очередь», — говорит мне доктор. «Я не могу, мне необходимо найти...» Космопехи легко со мной справляются. Длинная узкая труба выводит на борт спасательного судна. Я переползаю быстро. Там уже ждет другая медбригада. Они знают, что ждут не людей, а животных. Мощная струя воды размазывает меня в лепешку. Я падаю на холодную жесткую палубу. 3 раза я пытаюсь подняться на ноги и добраться до человека со шлангом. Он не обращает внимания. Они под полной гравитацией. Мои дряблые, измученные мышцы не справляются. С отвращением я подчиняюсь неизбежному, и меня загоняют в ванну. Даже сорвать с себя шматье не дали. Не тронь дерьма, вонять не будет. Этому правилу они не следуют. Вопя и брызгаясь, я переволакиваю себя в дальний конец резервуара. Всякая охота воевать пропала. Сверху спускается рука, я за нее хватаюсь. Вокруг хватают ртами воздух мои товарищи. Традал грозит из ванны, что всех поубивает. Медбригада его не выпускает, пока он не передумывает. «Стоять можете?» — доносится откуда-то из мутного далека голос приставленного ко мне санитара. «Тут планетарная атмосфера, к тому же он в респираторе». Я утвердительно хрюкаю. «Раздевайтесь, сэр!» Это сплошное страдание, но я справляюсь. «А мои вещи?» Санитар сгребает лохмотья в корзинку пластиковыми вилами. «Получите обратно, если захотите». «Я имею в виду мои вещи с корабля, они мне совершенно необходимы». «Вот это критично. Мои дневники и фотографии исчезнут, а я пальцем шевельнуть не могу». Из трубы, по которой мы перебирались, вырывается дикий кошачий вопль. Оттуда летит оранжевая фурия. Неустрашимый не хочет покидать родной дом. Космопеху он выдает все, что может. Господи, он же взбесится, когда этот со шлангом возьмет его в работу. Я не прав. Старина неустрашимый слишком оглушен творящимся вокруг неслыханным безобразием. Он едва реагирует, когда я выволакиваю его из бассейна. У него даже нет сил натянуть на себя обычную маску безразличия. Передо мной возникает рука. «Выпейте это!» Я осушаю маленькую пластмассовую бутылочку. «Теперь идите в душ», — указывает санитар. «Отмойтесь хорошенько, но не теряйте времени. Ваши приятели ждут, и завтрак тоже». «Как это, завтрак?» «У нас сейчас утро, сэр». «Пойдем, неустрашимый». Я моюсь недолго. В бутылочке, которую мне дали осушить, было невероятной силы слабительное. В моем желудке немного того, от чего можно было бы избавиться, но он старается изо всех сил. Завтрак оказывается ленчем. Перед тем, как отправить в лазарет и покормить, нас 4 часа очищали от загрязнений. Я так оглушен, что не знаю, где нахожусь. Валюсь спать под капельницей, чувствуя себя шаманской куклой после ритуальной церемонии. Просыпаюсь не скоро. Боль. Сила тяготения вгрызается в каждую клеточку моего тела. Однако я чувствую себя таким здоровым, каким не был долгие месяцы. Тело очищено от ядов. Желудок от голода завязывается узлом. Чистота. Я чистый. Есть ли что-нибудь на свете сладострастнее, чем прикосновение чистой простыни к отскобленной коже? Санитар помогает мне сесть. Я оглядываю палату. Похоже, мы все еще на борту спасательного судна. Слева от меня Уэстхаус, справа Яневич. Не спят, таращатся в никуда. Где старик? Вейрос, Дикий Райт и Пингец лежат позади астрогатора. Нас уложили в порядке мелочной служебной иерархии. Уэстхаус избегает моего взгляда. Я знаю, что он меня слышит, но отвечать не хочет. Стив? В психическом изоляторе, шепчет Стив в ответ. Вытащили в смирительной рубашке. Не понимал, что все уже закончилось. Хотел отключить двигатели. Кричал, что надо спасать Джонсон. Черт, вот дьявольщина. Интересно, удастся ли мне отыскать Мэри? Может, ей удастся ему помочь? Гадство. Паскудная война. Не найдешь Мэри. Никому из нас больше не видать Ханаана. Я оглядываю палату. Все здесь. Даже Брэдли со своей командой. Как это так? В них же попала ракета. Или нет? Или Ита сбил ее последним отчаянным выстрелом? Яневич выкладывает правду. Они высадили войска на Ханаан. Что? Если Ханаан потерян, то для этого Бьёша сделано все. Вот дерьмо. Я поворачиваюсь к Уэстхаузу. У него там семья. На его щеке след слезы. Со мной рядом что-то копошится. Неустрашимый встает, потягивается и перебирается на новое местечко, ко мне на грудь. Что делают санитары? По крайней мере, ты спасешься, одноглазый разбойник, хочешь ты того или нет. Когда мы прибываем на Тервин, Стив? Яневич смотрит таким же пустым взглядом, как и Уэстхаус. Мы летим в другую сторону. Они прорвали оборону Тервина. Последние сведения идут рукопашные бои. Спасатели говорят, что связь с Тервином потеряна. Уэстхаус тихо произносит проклятие. Роуз с Традалом развивают планы на отпуск. Им все равно, куда мы направляемся. Ларами обменивается с Берберианом равнодушными оскорблениями. Рыболов сидит на своей кровати в позе лотоса и общается с Господом, больше похожий на йога, чем на христианина. Дикс Райт рассказывает Брэдли всем давно надоевшую историю. Вейрес и Пиньяц удалились в свои мрачные солипсические миры. Криксхаузер лежит в позе эмбриона лицом к стене. Все здесь, все, кроме отца семейства. Черт, гадская война! Ты провел меня, приятель, я так и не выманил тебя из кустов. Ты не снимал боевой раскраски и не показывал человеческого лица. Может быть, теперь ты так спрятался, что никто уже тебя не увидит. Если так, то прощай, мы тебя любили. Хотели бы, чтобы ты дал нам шанс и понять. Проклятая война. Похабник Ларами напевает себе под нос уходящий корабль. Один за другим, с язвительными ухмылками, мы подхватываем песню. Что кому не нравится? В вашу честь поем, Фред Танян. Ум-ум-ду-дум. Эпилог. 20 лет прошло с тех пор, как Клара Бартон вывезла экипаж Б-53 из системы Ханаана. Госпиталь был последним судном, которому господа из той фирмы дали уйти. Через 20 дней, когда Тервин окончательно пал, погиб с оружием в руках адмирал Фредерик Минтаниан. Он жил и умер так, как того требовала его роль. Смерть стала его величайшим триумфом. Историки отмечают ее как переломный момент войны. Мы, служившие ему в одном полете или во многих, не можем ни забыть его, ни простить. Но он был гением. Он поставил перед собой цель, и он достиг ее. С упрямством дворняги, впившейся в подколенную жилу врага, он притормозил неумолимую поступь Уланта. После этого война была выиграна. Нас было больше, наша промышленная база была сильнее, хотя орала перековываются на мечи не быстро. Они были героями, люди из первого кламерного флота. Все, что говорил о них Танниан, правда. Но мы, каждый из нас, были людьми, подверженными страху, людьми, захлопнутыми в плавильном котле войны. Истинный герой редко кажется героем. Настоящий герой просто делает свою работу, хоть в зубах дракона или в середине ада. 20 лет прошло. Лишь теперь боль утихла настолько, что можно рассказать правду. Попыток подвергнуть меня цензуре не было тогда. Гражданин решил, что публика еще для такого не готова. Даже сейчас те, кто это напечатал, боятся шума, который может подняться. Уже, казалось, навсегда разбитый и потерянный, мой друг воспрянул обновленный и стал еще более уверенным в себе. Через 6 лет он командовал спецсоединением, освободившим Ханаан. Еневич, Уэстхаус и Брэдли процветают. Первые и последние до сих пор на службе, адмиралы. Уэстхаус – профессор математики на Ханаане. Пиньец погиб во втором полете на собственном клаймере. Дики Райт был у него инженером. Что стало с Вейросом, не знает никто. Войну пережили 6 солдат с клаймера Б-53. Только 2 из них пережили мир. Цену клаймеров, цену нашей победы мы все еще платим. Порой мне кажется, что Уланд вышел из войны с потерями меньше наших.